а женится на Сандре, а вместо него идет безработный, которого осудил продажный прокурор под нажимом богатых и так далее. Зрители в фойе утешали себя тем, что говорили, улыбаясь: если бы Драйзер был жив, он бы теперь сделал такой конец. Интересно, какой конец дал бы Шекспир Ромео и Джульетте, если бы жил теперь? Вероятно, он их направил бы в ЗАГС, а папашу раскулачил. Мои цветы цветут, они в горшках, я их поливаю, и они долго будут цвести. Жаль, что их нельзя взять с собой. Дочитал Франца. Что за ум, что за эрудиция и что за ирония. Прямо жаль, что книга кончилась. У меня, вероятно, не хватит крахмальных рубашек, если поездка затянется. Придется вам подослать мне в Киев пару рубах и воротников с кем-нибудь. Но я тогда напишу, как быть. Может, я вернусь домой после Харькова. Ну, пока целую тебя, Мунечка, и дочек твоих и моих, нашу гордость наших потомков. Привет, ЛП, а насчет киностудии с ролью фламандца-купца не надо, все равно я ей играть не буду. Пиши на Киев, Саша. Львов, 26 апреля 54 года. Дорогая Лилечка, если бы ты знала, как я обрадовался, получив твое письмо, ты бы чаще писала. А письма доченик, я ревел все утро, когда прочел, как Настенька со свойственной ей чуткостью, зная меня, пишет: «Ты, папочка, не расстраивайся, что меня не приняли». Ах, вообще, я был бы нищим, если бы ты мне их не родила. Все ваши домашние переживания, включая и твои огорчения по поводу билетов, как-то сразу согрели меня и на время вернули домой. Я только вчера послал тебе письмо, и поэтому за день еще не случилось ничего нового, что можно было бы тебе написать. Был вчера у друзей на Пасхе. Очень милый украинский дом. Я, конечно, как всегда, занимал площадку, то есть читал стихи и разговаривал. Было очень мило. Там все меня обожают. Академик Вялов был от меня в восторге, и все остальные тоже. Там был один художник, у которого коллекция пластинок тысячи в полторы. У него есть и Люсьен Буайе, и Морис Шевалье, и Мистангет, и Бинг Кросби, и, конечно, главная его драгоценность — я. Себя я не стал слушать, но французов послушал с наслаждением, и даже Жозефин Беккер у него есть. Очень было приятно. Я уже спел 3 концерта в огромной консерватории, переполненные до отказа, и сегодня пою в опере. Львов, который помнит меня кардиналом, прямо с ума сходит. Но, увы, сегодня последний концерт в городе. Завтра я пою в Стрие, в ЦДСА, час езды на машине, и ночью возвращаюсь, а утром выезжаю на машине в Станислав, где у меня 2 концерта. Оттуда опять на машине в Черновцы, и через 2 дня Кишинев, в нем у меня 3-4 дня, и домой. Я пою каждый день без выходных, но пою хорошо и чувствую себя бодро. Меня тут наснимали до черта, посылаю вам по карточке. Встретил одного человека из Парижа. Он говорит, что все в Париже есть, только жрать нечего. Правда, он уже 6 лет как приехал. Говорит, что все мои друзья живы, многие разбогатели.